Че, сука, пидорас, блядь. Давайте в отверстие в залутый шило сейчас засуну, сука. Уёбок, блядь. Пидрила, нахуй. Сукин сын. Наливать ебаным пенсионерам. Мы их ненавидим за то, что они тяпкие молодые пахи. Пиздец, а что бывает? Эти старые картоны жизнью наслаждаются. Пенсионеру я отдам пизду. Прошу его под грузовик, запинаю подворки. Пизди, деньги все нахуй сберу. И с корешами нахуй пропью. На халяву деньги получают пидорасы. А я, бля, должен сюда на вагону разгружать. Стариканов будем убивать и деньги заберу. Мэру я отдам пизду. Прошу его под грузовик, запинаю дождики. Пизду, деньги все нахуй сберу. И с корешами нахуй пропью. Ловлю старикана, ебаш поебалу. Сади его на кол, срезай кожу с бабы. Убив жопу палкой, по херу ебаши. Заставляй его языком лизать парашу.